Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас, как обычно, наш урок делится на две части. Первая часть – это суть науки Каббала и ее цель. Мы поговорим по статье Баля Сулама, которая примерно так и называется «Маута датвы матрата». А вторая часть – мы продолжим в ней изучать птиху, введение в науку Каббала, одна из статей, которая предваряет книгу «Зор», без которой, в принципе, книгу «Зор» понять нельзя. Значит, пойдем по этим двум частям. Я уже вижу тут на компьютере Александра Козлова, что поступают вопросы. Задавайте, пишите, бросайте нам вопросы в конце первой части урока и в конце второй части урока. Мы обязательно их обсудим, попытаемся ответить. А если будут какие-то вопросы, которые можно будет встроить в урок, то Саша нам подскажет. И мы и будем использовать ваши вопросы для расширения нашей темы. Значит, тема «Суть науки Каббала». В принципе, проблема в наше время довольно актуальная. Узнать, в чем же заключается наука Каббала и ее суть. Потому что все больше и больше людей начинает интересоваться ею. Наука Каббала становится какой-то такой... вроде бы заинтересовывающей наукой, никто не знает, к чему ее отнести, или к религии, или к науке. Дело в том, что если это наука, то мы не видим, как с помощью ее можно что-то исследовать, узнавать, где эти ученые, которые сидят, изобретают всевозможные приборы, или делают какие-то реакции, переливают какие-то химикалии или исследуют по микроскопам и телескопам природу. В чем же заключается эта наука? Наука – это то, что мы подразумеваем под исследованием природы. А каббалисты до настоящего времени, да и сегодня, у них нет никаких предметов, орудий, средств, с помощью которых они эту природу изучают. Где результаты их изучения? Где опыты, которые они ставят? В чем суть этой науки? Что она, в конце концов, раскрывает? Или это что-то такое отвлеченное, которое с нашей жизнью не имеет никакой связи. Дело в том, что в отличие от всех остальных земных наук, которые мы исследуем с нашими пяти органами чувств, уже заготовленными заранее, существующими в нашем теле, наука Каббала исследует то же самое мироздание, в котором мы находимся, только с помощью шестого органа чувств, который мы развиваем. И в мере его развития мы начинаем вдруг ощущать вокруг нас новое дополнительное мироздание и его ранее скрытую от нас часть. Поэтому Каббала называется тайной наукой, потому что она раскрывает ту тайную часть мироздания, тайну, в принципе, которая раньше была для нас тайной, она... не было раскрыто нам ввиду отсутствия в нас этого органа ощущений. Так же, как нет у нас еще многих вот сейчас вот возможностей, допустим, я чувствую, слышу, вижу, воспринимаю запахом, вкусом, тактильными ощущениями какой-то объем вокруг меня существующего мира. А есть еще очень многое в нем, чего я не воспринимаю. Радиоволны, всевозможные другие волны, вкусы, запахи, света, цвета, которые от меня ускользают. Они не входят в рамки моих органов чувств. И поэтому я считаю их несуществующими. Но, в принципе, мы понимаем, что это все существует. Если мы возьмем и изобретем какие-то механизмы, то с помощью них мы сможем ощущать. Но даже если бы мы попытались много-много механизмов изобрести, любые, какие только возможно, все равно бы мы не вышли на тот объем мироздания, который исследует Каббала. Потому что все механизмы, которые мы изобретаем, они расширяют только диапазон наших органов ощущений. Зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение. Все это мы ощущаем, воспринимаем в наших органах чувств в определенном диапазоне. Можем этот диапазон расширять. Видеть, слышать, чувствовать, осязать больше. Но... не качественно что-то нечто другое, а только больше того, на что мы уже сегодня способны. А вот чего нам еще не хватает? Каких еще органов чувств? мы даже не знаем, потому что мы всего лишь находимся в нашем животном теле, которое от животного ничем не отличается. То есть, так же, как и во всех созданиях нашего мира, неживой растительной и животной природе, так же и мы существуем внутри этой природы, и кроме этого ничего ощутить не можем. Но, говорит наука Каббала, что есть в нас особый орган ощущения, называемый душа. Не думайте ничего о том, что мы обычно под этим подразумеваем словом. Будем называть его кли. Кли, что значит сосуд. Так вот, есть еще такой дополнительный орган ощущения, называемый сосуд, с помощью которого мы можем ощутить все, что не входит в наши органы ощущений земных, телесных. И наука Каббала, поэтому в первую очередь она раскрывает в нас этот орган чувств, развивает его. Этот орган чувств, так называемый душа или свойство отдачи, он в мере своего развития раскрывает нам еще один мир, дополнительный, вторую половину, непознанную ранее, неощущаемую. Поэтому Каббала – это особая наука. И действительно, необычно, и нельзя ее ставить рядом с остальными науками, хотя, когда мы исследуем эту следующую часть мироздания, скрытую от нас, мы манипулируем абсолютно теми же средствами, как бы подходом, синтезом, анализом всего происходящего, ставим опыты и так далее. Что раскрывает наука Каббала? Она раскрывает нам в этом следующем скрытом от нас объеме мироздания, она раскрывает нам единственное, что там есть. Это высшая управляющая сила. То есть весь наш мир общий можно разделить на две половинки. Вот как бы какая-то сфера большая, разделенная на две половинки. Верхняя половинка – это управляющая сила, которая скрыта от нас, находится наверху, мы ее не чувствуем. И нижняя половинка – это наш мир, в котором мы живем, который мы ощущаем. Что интересно, что когда мы начинаем постигать эту высшую силу, управляющую нами, мы начинаем сами меняться, встать этой силе, входить в ней в контакт. Мы начинаем изменяться, она начинает на нас влиять, мы поневоле становимся такими, как она, эта сила. Эта сила называется Творец, потому что она создала нас. Свойство этой силы относительно нас – абсолютная любовь и добро. И поэтому, в той мере, в которой мы постигаем эту силу, мы сами начинаем быть такими, как она, то есть в себе вдруг обнаруживать свойства любви и добра. И начинаем убеждаться, что до того, как мы начали постигать это свойство в контакте с этой высшей силой, у нас этого свойства не было совершенно. Мы были абсолютными эгоистами и любили только себя. И даже нельзя было это назвать любовью, потому что это была слепая любовь, мы не знали, каким образом даже правильно относиться к самим себе. Для чего она нас создала, эта высшая сила? Для того, чтобы, естественно, насладить и доставить нас, поднять нас, поставить нас на самую высшую ступень. Потому как если она совершенна, если она, это сила любви, сила отдачи, альтруистическая сила, абсолютное добро, абсолютное совершенство, то не может поступить иначе, как сделать из нас самых-самых-самых лучших. А что значит самых лучших? Самых лучших – это таких, как она. Потому что иное состояние – это уже не самое лучшее. Значит, человек создан для того, чтобы стать абсолютно равным этой высшей силе Творцу. Каким образом? А вот каким образом – это интересно. Не сразу же мы рождаемся, то есть создаемся ею, равными ей, этой силе. Почему? Потому что если бы мы были равными ей, то или бы мы полностью были слиты с ней, и тогда нас бы не существовало, или мы были бы рядом с ней, как просто полностью созданное ею создание. То есть у нас было, не было бы нас самих, моего «я», моей свободы воли. Ничего бы этого не было. Было бы просто одно единственное какое-то созданное творение, какой-то робот, который бы, ну, существовал бы в тех законах, в которых бы она его создала. А поскольку Творец сам по себе – это высшая сила, управляющая абсолютно свободно, независимо ни от кого, единая и единственная, то она желает сделать нас такими, как она. Значит, и нам надо придать это свойство единственности, абсолютно, абсолютной свободы. А как это сделать, если она существует, эта сила, и создает нас? То есть полностью определяет все, что в нас есть и будет. Как сделать, как знаете, в этой глупой немножко, может быть, басне, а может ли Бог создать камень, который сам не может поднять? Но, в принципе, это такая задача. Если Творец – это единственная сила, совершенная сила, как можно сделать рядом с собой еще одну такую же, совершенную и единственную? Если их две, значит, уже одна из них несовершенная какая-то и не единственная. В чем-то же они отличаются друг от друга. Поэтому сделана очень интересная вещь со стороны Творца. Он создал нас абсолютно противоположными себе, как патрица и матрица. То есть, как копия, абсолютно обратная ему. То есть, поскольку у него есть добро, совершенство, любовь, отдача, все-все положительное, создал нас абсолютно обратными ему, отрицательными. Для чего? А потому что именно на пути от нашего отрицательного свойства во всем, двигаясь к нему и обретая постепенно положительные его свойства, мы становимся не только равными ему, мы становимся по мощи, по свободе, по реализации своей самостоятельными. И в этом равными ему. Так же, как он один, единственный, самостоятельный, единый, так и мы. В этом во всем пытается разобраться наука Каббала. В смысле, разбираться-то она разбирается, пытается рассказать нам, как это все мы можем увидеть, узнать, почувствовать и, главное, реализовать на самих себе. В этом ее задача. То есть наука Каббала говорит нам о управлении этой силой, что ее управление целенаправлено, что она постигается нами постепенно, и в мере того, как мы постигаем, только в той мере постепенно мы начинаем вообще понимать этот замысел творения, почему мы созданы обратными, почему мы созданы в страданиях, почему мы должны двигаться таким путем страшным в течение тысяч лет и многих кругоборотах жизней. Почему мы относительно другой природы совершенно не такие, как все остальные. В чем человек провинился, почему он так страдает по сравнению со всеми остальными? Вроде бы ему надо было быть самым счастливым, самым разумным, самым уверенным, самым благостным, а в итоге он страдает больше всех остальных. Животные живут лучше нас. У них есть все для их жизни. Естественно, что они постоянно думают о том, как прокормиться. Больше их ничего не заботит. Но они, по крайней мере, существуют не с такими проблемами, которые мы сами себе создаем. Вся наша жизнь состоит только из того, что мы создаем проблемы и пытаемся их решить. Еще создаем проблемы и снова их решаем. И иначе мы себе не представляем нашу жизнь. То есть мы заранее созданы такими, что мы постоянно должны двигаться. И двигаемся только проблема, немножко ее решение. Проблема, немножко ее решение, пока не сваливаемся под грудой всех этих проблем в конце жизни, полностью обессиленные, и в итоге уходим из этого мира. Я не думаю, что кто-то получил от него в общем приятное впечатление. Так вот, почему же мы созданы такими? Каббала объясняет нам, что высшее управление, оно целенаправленное. И поэтому мы можем увидеть, обнаружить, ощутить замысел Творца только продвигаясь вперед. И по мере того, как мы будем двигаться вперед, мы начнем осознавать, на себе ощущать, что только движение вперед к цели, постижение цели, при движении к ней, последовательное постижение цели, оно и дает нам ответ на наш вопрос, для чего мы существуем. Так же, как говорит Баль-Сулам, горькое яблоко, в самом начале, каким мы его видим, оно проходит много-много-много стадий, пока оно становится красивым, красным, спелым, сочным, вкусным, сладким, готовым для того, чтобы его вкусили. Так и человек, пока он достигает своего развития, он проходит очень много стадий. Причем, если мы говорим, допустим, о животном мире или о растительном мире, то там все меняется в течение многих-многих миллионов лет. Допустим, растительный мир или животный. В то же время, как человек меняется в течение своей жизни. Вот он вырос, ну и как животное, стал бы в течение пару месяцев уже взрослым. И ничего больше не надо, нет. Он растет в течение многих лет, там, 21 лет жизни, он только набирается уму-разуму, понимает, в каком мире он существует, в каком обществе он существует. Его учат всем тем искусственным, всевозможным системам, связям, которые до него человечество наплодило, наделало для того, чтобы как-то решить какие-то свои проблемы, на самом деле изобрести все большие проблемы. И вот человек 21 лет, он только и пытается разобраться в том, что же ему надо в этом мире, чтобы как-то в нем просуществовать. И потом еще остальное время он только и пытается с помощью того, что он познал, пытается это реализовывать, я бы не сказал, что удачно. Очень мало людей в нашем мире, которые действительно наслаждаются этим миром. А почему мы не должны наслаждаться? Если Творец, тем более, он абсолютное добро. Да потому что все наше развитие, оно не закончено. Как в течение нашей жизни мы развиваемся, умираем. Снова рождаемся, развиваемся, умираем. И так из поколения в поколение, все больше и больше мы как бы развиваемся. Ну а где конец этому развитию? Вот сейчас мы к этому концу развития и приходим. Мы приходим к тому, что мы разочаровываемся в этих вот развитиях из жизни в жизнь. Разочаровываемся, мы больше не хотим. Уже заранее сейчас рождаются люди, которые не хотят уже дальше развиваться. Они знают, что... А что в итоге? Ничего в итоге нет. Это мы говорим даже не о тех людях, которые там находятся в 30 лет или в 40 лет в своей жизни, и которые не нашли в ней ничего. Мы даже говорим о 20-летних. И даже сегодня мы говорим уже о 10-летних. О детях, которые спрашивают, а зачем? Зачем? Для чего это все? Потому как у них уже из прошлых, их круговоротов жизни, этот вопрос стоит как самый актуальный. А зачем мне дальше идти? Я уже как бы убедился в своих прошлых жизнях, у меня это уже находится где-то внутри, в моих генах, этот вопрос, что мне незачем дальше развиваться. Я не вижу в нем уже сейчас заранее никакого успеха. Но если мы все-таки возьмем любое развитие в его первоначальном и конечном состоянии, допустим, какое мы можем увидеть у растений, как они развиваются, допустим, гадкий утенок, как он развивается в красивого лебедя, то мы увидим, что все равно в любом случае, где бы то ни было, любое развитие природы, оно построено на том, чтобы только в конце развитие какого-то вида проявить его совершенство. Но не в начале и даже не в середине. Поэтому и говорится в нашем мире, когда задается вопрос о смысле, что дураку полработы не показывают. Потому что не может он, потому как дурак, то есть неумный, еще не видящий всех стадий развития, прийти к выводу о том, что все они необходимы и нужны. Баль-Сулам дает такой пример, как отец привел сына к портному для того, чтобы сделать сыну костюм, и портной из принесенного куска материи, начал вырезать, разрезать его на части. И сын начал кричать отцу: смотри, что он делает. Это был целый красивый кусок, а он его просто режет на части. Сын знает из своего опыта, когда он режет что-то дома на части, что из-за этого ничего не получается в итоге. И он думает, что то же самое получится у портного. А отец, он видится абсолютно спокоен и относится к этому как к необходимому процессу. То же самое и мы. Мы видим на сегодняшний день только процесс, как нас режет жизнь, но не видим, что из этого получится. Поэтому говорят каббалисты, что управление нами, оно целенаправленное, и только те, которые находятся уже во второй высшей половинке, сфере, там, где они знакомятся с высшей силой, они начинают быть праведниками. Праведник от слова «оправдывать» действия Творца. Дальше, что мы бы могли тут еще сказать? То есть, для того, чтобы выйти нам из нашего сегодняшнего, такого проблемного, такого ужасного состояния, когда половина человечества находится в депрессии, в наркотиках, причем эта половина все время вырастает за свои пределы половины, уже все больше и больше людей в этом, даже по определению ученых, психологов, наше столетие, едва начавшееся, уже охарактеризовано как столетие депрессии, как основной проблемы нашего поколения. Поэтому наука Каббала, естественно, в нашем поколении, она начинает быть инстинктивно изнутри человека, даже незнакомого абсолютно с ней, даже не слышавшего ничего о ней, востребованной. Он начинает искать, за счет чего же все-таки я могу найти смысл жизни, какую-то опору для своего существования, какой-то стержень для того, чтобы просто мне жить для чего-то, чтобы было для чего, как-то ответить себе на этот вопрос. Без этого я не могу дальше. И постепенно такие люди отыскивают эту науку Каббала и начинают ей заниматься. Как электрический заряд в электрическом поле, они ищут, ищут, ищут и приходят к точке равновесия, потому что в духовном поле, там, где ищут источник, откуда можно почерпнуть эту духовную энергию, происходят те же самые законы, что и в законах материальных нашего мира. И вот таким образом человек находит место свое, где он может начать наполнять себя именно смыслом жизни, настоящим смыслом жизни. И поэтому наше столетие, я бы назвал бы 21 век, не веком депрессии, а веком Каббалы. Наука Каббала говорит о том, что движение к цели, которое мы обязаны выполнить, реализовать, оно может происходить в нас, реализовываться над нами, на нас и реализовываться нами. То есть, или мы будем поневоле двигаться вперед страданиями, как до сего дня, или мы будем двигаться разумно. Разница в этом очень большая. Потому что, как мы сказали в начале нашего сегодняшнего с вами разговора, Творец желает, чтобы мы были самостоятельными, чтобы мы познали Его, чтобы мы были вровень с Ним, по пониманию, по могуществу, по отдаче, по вечности, по совершенству, по объему всего, чтобы мы были управляющей такой же силой, как и Он. Значит, для этого нам надо постигнуть, развить себя. И именно к этому мы и идем. То есть все, для чего мы существуем, это для того, чтобы развиться до уровня Творца. Развиться до уровня Творца есть две пути. Два пути. Есть два пути. Или путь страданий, когда мы постоянно, как и в прошлые наши кругообороты жизней, получаем сильные удары, которые вынуждают нас в конечном итоге искать, как от них спастись. А вы знаете, за битого двух небитых дают, потому что чем больше у человека ударов, страданий, тем он больше начинает думать, а как же мне их избежать. И поэтому развивает себя. Развивает себя, начинает думать, откуда у меня удары. Начинает понимать постепенно, что они приходят откуда-то свыше. Есть какие-то причины для того, чтобы эти удары посыпались на меня. Есть какие-то следствия от этих ударов. Они имеют какое-то начало, какое-то течение и какую-то цель. И человек под влиянием ударов начинает понимать систему устройства управляющей силой. Но с помощью огромных страданий, в течение огромного времени, длительного их периода, он в итоге все равно достигает понимания Творца. Но исходя из крайних противоположных Творцу состояний. Или есть возможность другого развития, стать равным понимающим, обладающим таким совершенством, такой силой, таким разумом, как Творец. Это с помощью науки Каббала. То есть, те люди, которые уже прошли этот путь, они нам описывают весь его, все его течение. Что мы здесь делаем? Почему на нас воздействует такая-то сила сверху, вроде бы добрая, совершенная, а вызывает у нас абсолютно противоположные реакции, ощущения, как вредная, как плохая, как не то, что нелюбящая, как ненавидящая нас. Почему таким образом это происходит? Что я в себе должен изменить, чтобы начать чувствовать ее такой, как она на самом деле? Вот наука Каббала рассказывает, ну, как должен себя изменить человек. Наука Каббала рассказывает нам, как должен себя изменить человек для того, чтобы начинать чувствовать Творца в его истинном отношении к нам, как абсолютное добро, любовь, отдача. То есть, наука Каббала, она не оставляет человека страдать и с помощью страдания развиваться. Она его учит, посмотри, как вот это действует на тебя, вот так, вот так. Обрати внимание, попробуй по-другому отнестись к тому, как на тебя воздействует Творец. Посмотри, что он делает. Она развивает в нас понимание Творца. И тогда я абсолютно не нуждаюсь ни в каких ударах, а просто изучаю в своей жизни, на себе, на окружающих, эту огромную мудрость, огромную любовь, это свойство отдачи, свойство добра. И только это вижу в его проявлениях. Свыше на меня. В мере того, как я могу снизу от себя правильно раскрыть его истинное отношение ко мне. Поэтому нам дана наука Каббала. Чтобы мы могли двигаться к Творцу добрым путем. Тем, что приятно и желательно в его глазах, и приятно и желательно, естественно, и в наших ощущениях. Поэтому ни одна другая наука земная, она ничего нам не сделает, кроме того, как убедить нас в том, что ничего нам не поможет, кроме одного постижения Творца с помощью науки Каббала. В этом в общем, и есть итог всех наших кругооборотов жизни, все, что мы с вами сделали в этом мире, все, до чего страдали, что впереди нас еще ждет, все наши науки, культуры, все, что мы сделали, искусство, все, что мы с вами изобрели в этом мире, за все тысячелетия, это все сейчас стоит перед нами только для того, чтобы мы разочаровались в этом во всем, в своем прошлом прохождении всех этих тысячелетий. И пришли к выводу, что нам надо только одно из всего из этого. Минимальное существование в рамках нашего животного тела, а все остальное только в постижении наших отношений с Творцом. То есть в итоге получается, что не надо нам ничего в этом мире, кроме куска хлеба и науки Каббала. Вот на самом деле, какова ценность этой науки. То есть, она развивает нас осознание добра и зла. Как вы помните из Библии, это и была та задача, которая стояла перед Адамом. Не есть с дерева добра и зла. А когда он съел, специально было ему подстроено плод этого добра и зла, и соединились в нем вместе добро и зло. Вот сейчас мы с помощью науки Каббала, разделяем это добро и зло. Зло, как нашу первоначальную, первозданную природу, от добра, от свойства Творца, которое управляет нами. И таким образом становимся именно из анализа и разделения этих двух свойств, добра и зла, которые перемешались вместе в нас изначально, еще от вот такого, еще вот от того грехопадения. Сейчас, когда мы анализируем, разделяем эти два свойства между собой, эгоизм и альтруизм, зло и добро, получение и отдача, тьма и свет, когда мы это разделяем, вот на этом разделении мы начинаем постигать эти две части творения. Творец и им созданное творение первоначальное, абсолютно отрицательное, противоположное ему. Мы становимся обладателями, понимающими, ощущающими, состоящими из этих двух частей. То есть мы действительно постигаем все творение в таком виде, в котором оно было еще до его создания, в самом первоначальном виде. Вот это-то состояние, когда мы постигаем полностью, мы становимся действительно равными по мощи и по силе знания, сознания Творцу. И в итоге, естественно, что мы начинаем ощущать эгоизм как зло, всю нашу природу, когда мы думаем только о себе, за счет других, желаем использовать всех и вся только ради малейшей какой-то толики наслаждения. Мы начинаем ощущать эти наши свойства как абсолютное зло, причем настолько, что желаем от них избавиться, отстраниться. Мы начинаем ощущать с помощью науки Каббала высшие силы, высший свет, который действует на нас, свет управления. Он называется светом, потому что несет в себе добро, свет, понимание, тепло. Так вот, когда мы начинаем постигать это, у нас возникает огромное чувство ненависти к нашей первоначальной природе. И мы абстрагируемся от нее, отталкиваемся от зла и входим в область добра, становясь равным Творцу. Причем мы не только самостоятельно, сами, каждый из нас, это ощущаем и реализуем. Мы вдруг ощущаем огромную потребность отдать это всему человечеству, потому что это самое доброе, это самое хорошее свойство любви и добра, которое человек получает, оно вынуждает его передать это другим. И он начинает быть излучателем света. Поэтому вся наша история, она делится на два периода. Период неосознанного развития, который мы с вами прошли до настоящего момента. Много-много-много сотен жизней. Мы уже были здесь, на этой земле, в разные периоды ее. И все эти наши жизни в нас сложились вместе, в одно общее разочарование в ней и в один общий вопрос настоятельный, для чего же все-таки мне существовать дальше? Ведь должно быть в этом во всем цель, смысл, двигающая сила, разумная, которая создала это все под собой. Не может нечто такое, как человек, и вообще вся эта природа, созданная с такой поразительной, чудесной мудростью в себе, быть созданной из ничего, абсолютно без всякого замысла, абсолютно без всякого плана. Мы видим, какие последовательные действия происходят в нашем мире, и все они происходят под воздействием заложенного внутри какого-то плана, как наши гены, как законы, которые мы видим в природе, они уже детерминированно определяют все развитие природы. Значит, существует какой-то общий закон. То есть мы после неосознанного, абсолютно автоматического развития, когда мы существовали, потому что существовали. И сегодня есть много людей, которые так говорят. У меня есть друг, кстати говоря, в Санкт-Петербурге, в котором мы еще в Ленинграде с ним кончали вместе политех. Я с ним разговаривал недавно. И он, и я прошли уже столько лет жизни. Он говорит, а что значит, для чего жить? Жить, потому что живем. Я говорю, ну все-таки ты же сегодня доктор наук, заведующий лабораторией в Санкт-Петербурге. Работал много, кстати говоря, на полигоне Плесецке. Там, ну, где же все-таки у тебя же нет такой потребности узнать, есть ли в жизни смысл смысл в жизни? Он говорит, вот мы живем вот в этом смысл. Причем абсолютно от души прямо говорит об этом. И человек, с которым я был очень много лет близок, мы были очень хорошими друзьями, правда, не виделись последние там 35 лет. Но все равно переписываемся. Это невозможно все представить. Насколько один человек спрашивает о смысле жизни, и без этого он не может жить, а другой может вполне спокойно жить, ему абсолютно не нужен смысл. То есть смысл жизни внутри жизни. И так же мы с вами все существовали. То есть и в прошлом кругообороте жизни я тоже об этом не спрашивал. Поэтому все наше развитие делится на две части. До момента, когда мы начинаем спрашивать о смысле жизни, этот период весь неосознанного развития, и начиная с этого момента, когда мы начинаем спрашивать о смысле жизни, начинается период осознанного развития до уровня Творца. Вот об этом, обо всем периоде, что до него, что после, и о этих двух периодах, о неосознанного и осознанного развития, рассказывает нам наука Каббала. Но есть много людей, которые интересуются этой наукой, и они, в общем-то, относятся к ней как к нечто абстрактному. То есть они думают, что эту науку не, что это как любая другая наука. Они открывают книги по Каббале, они читают, и это любопытно, это интересно, это заставляет еще о чем-то подумать, это дополнение очень хорошее к философии, и вообще начинают сравнивать Каббалу там с философией вот, у Юнга, у Спинозы, даже есть такие там, какие-то арабские дервиши и так далее. Действительно, есть очень много похожего на очень другие многие такие философские отвлеченные учения или более практические даже, может быть. Люди делятся Каббалой на две части. Одна, которая уже понимает, что Каббала – это чисто практическая наука, которая дана человеку для того, чтобы применять ее на себе. И та часть людей, которые даже если интересуются уже Каббалой, не так, как мой товарищ в Ленинграде, даже интересуются уже Каббалой, но они еще не видят в ней ничего, кроме интересного, приятного, умного, разумного учения, но еще не чувствуют, что они должны применить ее на себе. Это тоже очень важное такое замечание, потому что нам надо понимать, как относиться к людям. Если мы хотим им помочь, если мы уже с той любовью, которую получаем немножко от Творца, с тем теплом, со свойством отдачи, начинаем понимать, что мы также должны другим нести и относиться, быть как бы частичкой, представителями Творца относительно человечества, относительно всех остальных, то мы должны понимать, что мы должны к человеку относиться бережно. Или он находится еще в процессе неосознанного своего развития, или находится на переходе между неосознанным и осознанным, когда он уже интересуется Каббалой, но еще в таком философском виде, или когда он уже понимает, что в этой науке заключена на самом деле методика собственного развития и доведения себя до наивысшего состояния, когда он принимает ее как методику жизни, которую он должен на себе реализовать. Поэтому Каббала дана нам для реализации, для практического ее применения, и ее польза заключается не в каком-то разногольствовании, в каких-то умных выводах из нее, а именно в ее применении. В связи с этим надо сказать, что многие, конечно, путают эту науку с религией, которая не имеет никакого отношения. Они путают эту науку с всевозможными медитациями, духовными техниками, со всевозможными атрибутами, с камеями, так называемыми. Как камеи на русском языке? С амулетами, извиняюсь. Путаются и думают, что в Каббале есть амулеты, святая вода, красные нитки, знаете, которые вам продают, якобы в них есть каббалистические силы. Каббалистических сил нет нигде. Они есть только внутри человека, в мере его подобия Творцу, если он правильно изучает Каббалу. Человек, который правильно реализует Каббалу, получает от Творца свет, свойства, отдачи, любви. И если в нем появляются эти свойства, это и есть следствие Каббалы. И больше никакого иного следствия от ее изучения нет. Поэтому, кто желает властвовать над миром, изменять свою судьбу, крутить ею как угодно, быть эгоистически преуспевающим, ищите это в других методиках. Напоритесь там на глубокие разочарования, вернетесь в Каббале все равно рано или поздно, и начнете понимать, что смысл жизни в подобии Творцу, в том, что Он – любовь, отдача, добро, тепло. Что еще можно сказать об этой науке? В принципе, это, пожалуй, и все. Есть у нас вопросы? Да, мы получили много вопросов из разных стран. Вот один из вопросов интересный задает Мирьям из города Грац, Австрия. Я читаю в ваших книгах о том, что природа и Творец – это идентичные понятия. Но Каббала говорит также, что Творец существует и без творения, без начала и без конца. Как же тогда понять заявление, что природа и Творец – это одно и то же? Под природой понимается вообще все, о чем мы только можем говорить. Это не просто окружающие нас лесочки, кочки, моря, океаны, небо, земля или даже космос. Под природой подразумевается вся сфера существования. Поэтому на иврите числовое значение природа – тева. Называется, наверное, природа Тева. И числовое значение Элуким, имя Творца, это одно и то же. То есть говорить о природе или говорить о Творце, это абсолютно равнозначно. То есть, но когда мы говорим природа, подразумевая Творец, мы не говорим природа вещей, которые вокруг нас. Мы говорим о природе, о общей, в которой мы все находимся, все миры и наш мир. Души, все, что только можно вообразить себе существующим. А Творцом называется общая сила, которая окружает, держит, создала и движет это все к определенной, к заведомой ему заранее намеченной цели. Вот это все вместе есть природа или Творец. Да? Еще вопрос. Вы говорите, что Адам и Ева жили около 6000 лет назад. Это спрашивает Нана из Бельгии. Но наука утверждает, что человек существует десятки тысяч лет. Почему вы не говорите об этих древних людях? Значит, это Нана из Бельгии. Да. Она просто не читает наши книги. Каббала не говорит об этом, что мир существует 6000 лет. И она нам объясняет, что и Тора, Библия тоже не говорит о том, что мир существует 6000 лет. То, что сказано там, совершенно не имеется в виду наш мир. Совершенно не имеется в виду о нашем мире, наш мир. Даже прочтите хорошенько все стадии, которые там описаны как стадии создания. Сначала создано небо и земля. Какие небо и земля? Еще нет солнца, луны, света, дня, ничего нету. Вдруг есть тебе. То есть весь этот рассказ, он совершенно не из нашего мира. Так же, как рассказ про Адама и про Еву. Это не в нашем мире происходит. Это происходит все на духовном уровне. Рассказывается о силах, которые действуют на нас. Только об этом говорит Тора. Тора или Библия. Каждое слово, каждая строчка, каждая буква там говорит о свойствах высшей этой единой силы, о ее свойствах, которыми она управляет нами. Только так. И книга Зоар, знаменитая книга Каббалы, она является переложением этого рассказа из Библии на каббалистический язык. Всего лишь. И то, что мы изучаем в Каббале, допустим, в книге «Талмуд и Сферот», «Учение о десяти сферотах», или там «Введение в науку Каббала», то, что мы сейчас будем изучать с вами во второй части урока, это все то же самое, что говорится в Библии, только другим языком. Все эти книги описывают только духовный мир. Наш мир им описывать незачем. А что в нашем мире есть описывать? Для чего? Наш мир создан для того, чтобы только мы из него поднялись в духовный мир. Поэтому мир наш существует миллиарды лет, и это сказано в каббалистических книгах, и человек существует в нем десятки тысяч лет. А то, что говорится в Торе, в Библии, это все говорится о духовных свойствах. Единственное, что первый человек, в котором зародилось стремление к постижению Творца, в нашем мире тоже назывался Адамом и жил около 6000 лет тому назад. И об этом тоже много раз мы уже с вами здесь говорили в рамках этих занятий, и также я в своих книгах. Может, еще что-то есть интересное? Да, есть вопросы, похожие, вот из Киева, из Ставрополя. Угу. Раз человек – это обратный оттиск от Творца. Да. Верно ли, что моя задача в том, чтобы изменить минус на плюс, чтобы слиться с Творцом? Но тогда почему Творец отталкивает меня, если я хочу это сделать? А Наталья из Ставрополя еще добавляет к этому. Угу. Если человек противоположен Творцу, значит, он дьявол? На самом деле, да. Дьявол, ведьма. Почему только мужского рода дьявол? А ведьма тоже, да? Змей. Ну, какие там вурдулаки, ангелы, вампиры. В общем, все что угодно, да? Все это силы внутри человека. Это не объекты, которые существуют. Знаете, я когда изучал свою науку, медицинскую кибернетику, нас водил тогда еще профессор Свядыч к себе в психиатрическую клинику в Ленинградскую. Так там было очень много людей. Он нам специально показывал, как они рассказывали с удовольствием о том, как чертей они видели у себя. Вот говорит, вот я иду по Лесному проспекту, понимаешь ли, и я вижу, чертик сидит у него на плече и мне вот так показывает. Поэтому, говорит, я его как стукнул. Ну и забрали его. Сначала забрали в это извилие, а потом в больницу. И так далее. То есть, кроме таких чертиков, больше никаких других нет. Все остальное – это силы. Силы, которые управляют нашим миром. Положительные и отрицательные, для того, чтобы с помощью этих двух сил вести нас к цели. Мы видим и в нашем мире. Если что-то изменяется, растет, всегда изменяется, растет под воздействием двух сил. Расширение, сжатие, плюс-минус. Все состоит только из двух сил, противоположных. Вот на их попеременном и взаимном воздействии на объект развития, он и развивается. Так и мы. Так что необходимы и положительные, и отрицательные силы. Неважно, как вы назовете. А в принципе, эти все силы подчиняются одному единственному Творцу. Они являются подчиняющимися вот этой общей природе, ее замыслу, с помощью которых мы развиваемся до нашего истинного предназначения. В общем, все? Более-менее. Давайте тогда мы с вами на сегодня первую часть урока будем считать закрытым. Сейчас клип посмотрим. Посмотрим с вами клип и перейдем ко второй части урока. Пожалуйста. Что нету? Клипа нет? Значит, я что-то должен вместо него сыграть. Нету клипа, продолжать урок или как? Что-то мне показывают из... продолжать. Ну, видите, они играются мною. С компьютером проблемы. Ну, ясно. С человеком проблем нет. С компьютером, да. То, Сашка, на эту штуку начнем. Так, значит, мы с вами переходим ко второй части нашего урока. Сегодня мы с вами продолжаем изучать вступление к статье «Введение в науку Каббала», пункт 5. В этой книге, в моей «Наука Каббала», том 1, этот текст находится на странице 17. Я буду его читать и потом постепенно с вами рассказывать. Я только хотел бы знать, Саги, я могу чертить? Могу чертить, да? Спасибо. Потому что у нас и с этим была проблема. Что-то у нас сегодня со всех сторон проблемы. Ну, будем считать, что это от Творца. Так. Значит, пункт 5. Введение в статью введение в науку Каббала. Необходимо знать, что соединение и разделение, имеющие место в духовном, сводится к совпадению, подобию и отличию, или отличию свойств. То есть, что он хочет сказать? Есть два духовных объекта. Так. Один духовный объект и второй духовный объект. Значит, соединение и разделение, он говорит, происходит. То есть они могут быть разделены, они могут быть касаться друг друга, они могут быть частично друг в друге, и они могут сливаться друг с другом. Вот полностью перекрываться друг с другом. Вот эти, такие могут быть в них состояния. Значит, на чем основано движение в духовном? Нет в духовном мире нашего объема. Вперед, назад, никаких из наших этих самых шести частей света или трех координат. В духовном мире нет. Да? Этих координат в духовном мире нет. Ни трехмерного, ни n-мерного, ни двухмерного, никакого. Объема нет. А что же есть в духовном мире? Только лишь свойства. Так вот, насколько друг от друга отличаются по свойствам один объект от другого, настолько они удалены друг от друга. То есть разница свойств. Если они в каких-то свойствах своих, в одном из своих свойств, только в одном, совпадают, то есть вот одно из у них свойство общее свойство, тогда они касаются, касание. Если они в нескольких своих свойствах совпадают друг с другом, это общие свойства. Общие свойства. Тогда происходит частичное совмещение. Совмещение. А если они полностью сливаются вместе, то оно так называется слияние. То есть полное подобие. Вот таким образом в духовном мире между собой находятся духовные объекты. То есть, если мы говорим о двух духовных объектах, или о человеке и Творце, или о двух духовных объектах между собой без Творца, друг относительно друга, или о трех, четырех, неважно скольких духовных объектах, мы должны всегда принимать в внимание только одно – их совпадение или их различие по свойствам, то есть качествам. Только это в духовном мире все определяет. В нашем мире могут быть два человека, ненавидящие друг друга, абсолютно противоположные, друг рядом с другом находиться, что называется. Потому что расстояние в нашем мире, оно механическое. В духовном мире расстояние и вообще духовное пространство – это нравственное. Как только во мне меняется свойство какое-то, или какие-то свойства, несколько, я сразу же начинаю двигаться в духовном объеме, в соответствии с изменениями своих свойств. От одного состояния к другому, от одного места духовного к другому. Вот это и называется передвижением в духовном мире. И я передвигаться могу, только изменив свои свойства. В нашем мире я передвигаюсь механически, в духовном мире я передвигаюсь только своими внутренними изменениями. Представьте себе, вот сейчас вот сидите вы тут, начали немножко по-другому думать, в лучшую сторону, и понеслись куда-то. Замедлилось у вас какое-то внутреннее движение в лучшую сторону. Вдруг вы начали по-другому как-то думать или о чем-то по-другому мыслить, в немножко другом состоянии, немножко в худшую сторону или как, и начали двигаться в другом направлении. Вы здесь ничего не меняете, кроме как в себе. В вас внутри находится этот мотор, который вас перемещает в этом духовном поле. То есть духовное поле – это поле свойств, в центре которого находится Творец. И мы находимся вокруг Него и пытаемся двигаться к Нему. Или Он вызывает это движение в нас страданиями, значит, дает нам какие-то страдания, мы от них удираем поневоле, потому что мы хотим чувствовать себя хорошо, такими мы созданы. И поэтому поневоле двигаемся к Нему. А если человек понимает, как двигаться к Нему, к Творцу, то что ему остается делать? Только начать себя внутри менять. И меняя себя, он начинает приближаться, он видит, как он управляет своим движением, и постепенно приближается к Творцу. Поэтому говорит Бааля Сулам так нам: необходимо знать, что соединение и разделение, имеющие место в духовном, сводятся к совпадению, подобию или отличию свойств. Если два духовных объекта имеют одну форму, то есть одни свойства, то они соединены вместе и представляют собой одно целое. Вот как я тут начертил в нашем четвертом состоянии. Ведь нет ничего отличающего два объекта друг от друга. Невозможно разделить их на два. А разделение возможно только, если мы найдем различие свойств между ними. И в мере отличия их по свойствам определяется величина их взаимного удаления. Настолько, что если все свойства двух духовных объектов противоположны друг другу, то они духовно бесконечно удалены друг от друга, то есть находятся в столь абсолютном удалении, какое только можно себе представить. Вот, если мы говорим о абсолютном удалении, то есть это Творец, а это первоначальное творение, то их отделение бесконечно. Они отдалены друг от друга бесконечным расстоянием. Бесконечное расстояние – это полная противоположность. Дальше. Шестой пункт. Наша человеческая мысль не может постичь совершенства Творца. Нет возможности выразить и описать его. Но из ощущения воздействия Творца на нас мы можем понять, что у него есть только желание дать или нам наслаждение, потому что создал нас исключительно для того, чтобы насладить нас, свои творения, наполнить нас всем самым хорошим. Ну, слова-то они, конечно, хорошие, но мы в мире в нашем этого не чувствуем. А пишут это нам каббалисты. Каббалисты говорят нам о том, что на самом деле цель творения – привести нас к абсолютному добру, на самом деле все, что нас ожидает, это абсолютное совершенство. А что значит ожидает? Ожидает, когда мы сами этого достигнем. Когда изменением наших свойств мы в этом поле качеств приблизимся к качеству Творца. И все зависит от человека. Внутренне надо мной, над моими качествами, хозяин только я. Творец может меня подстегивать к этому страданиями, но я должен осознать, как я должен над собой работать, чтобы к совпадению, к слиянию с ним прийти. Поэтому каббалисты, которые постигли совпадением своих свойств со свойством Творца, это самое совершенное состояние, они поэтому нам так пишут. Души абсолютно противоположны по своим свойствам Творцу, потому что он дающий, и нет в нем совершенно никакого желания получать наслаждение, а сотворенные им души имеют только желание самонасладиться. И нет большей противоположности свойств, большего удаления друг от друга. Поэтому, если бы души действительно остались в этом своем эгоистическом желании самонасладиться, то они были бы навечно и полностью отделены от Творца. То есть, изначально действительно мы созданы абсолютно противоположными Творцу. Причем, что значит созданы противоположными? Качествами противоположными Творцу. И поэтому мы не понимаем друг друга. Знаете, это как говорят двое людей. Обычно в семье такое можно услышать. Ты меня абсолютно не понимаешь. То есть, что значит не понимаешь? У тебя другие качества, чем у меня. Дескать, у меня хорошие, а у тебя плохие. И поэтому мы друг друга не понимаем. Вернее, я-то тебя понимаю с хорошими своими качествами, а ты меня со своими плохими не понимаешь. Примеры очень простые, и такие же они должны быть и в наших отношениях с Творцом. Ничего нет ни другого, чем изменение наших качеств. Так вот, только лишь скорость изменения самого себя в подобие Творцу, она определяет наше духовное возвышение. Поэтому вся каббала только об этом говорит. Мы потом с вами говорим про группу, про занятия, про то, как во время занятий вызываем на себя свет, который нас исправляет, про еще всевозможные средства для того, чтобы каким-то хоть образом нас заставить измениться. Измениться внутри себя. Большинство людей, которые приходят заниматься каббалой, они думают, что могут это сделать умственно. Что им надо понять, как она, эта наука работает. Многие думают, что они просто вот зная количество страниц, я помню, я тоже. Я по своему характеру ученый, исследователь. Я люблю все постигать разумом, логикой, связью между вещами, анализом, синтезом. Смотрите, какая наука вроде бы, какие графики внутри, смотрите, сколько страниц. Я помню, когда я начал ее изучать, не когда я уже писал эту книгу через 20 лет после начала обучения, а когда я начал ее изучать, я думал, ну все, я сейчас закончу эту книжку, я буду ее знать, сколько я таких книг до этого в жизни выучил, одолел. Много. Мне не страшно. Я люблю, я могу, это мне интересно. Полгода я эту книгу глотаю в себя полностью, она во мне, и все, и я знаю, что делать, и как менять свою судьбу, и как двигаться вперед. Какие силы на меня действуют, все это я как действую в соответствии с ними. Прошло полгода, потом еще полгода, я начал чувствовать, что нет, тут что-то не то. И постепенно, постепенно человек начинает осознавать, что наука это говорит о методике внутреннего изменения. Только лишь ты должен заставить себя осознать, понять, что в итоге все это дано для того, чтобы помочь тебе измениться в соответствии к Творцу. Изменить свои свойства. И ты тогда вот по этому вот духовному миру через все эти ступеньки начнешь подниматься прямо по той же лесенке, по которой снизошел ты от него сюда, в наш мир, по той же лесенке, по тем же ступенькам поднимешься обратно к нему. Но поднимешься сам, своими исследованиями над собой и своими изменениями в себе. И поэтому мы, хотя и созданы абсолютно противоположными ему, именно из этой противоположности, когда начинаем его постигать, то начинаем понимать все творение, не просто только нас и его, понимать всю систему, которая существует, всю систему скрытия, раскрытия, взаимодействия сил, огромную систему, которая управляет нашим миром вплоть до последнего атома, жучка, червячка, огромных механизмов Вселенной. Все одновременно, все это включено в одну единую систему. И вся она постигается только лишь изнутри человека, потому как он меняет себя от минус бесконечного противостояния к Творцу к полностью плюс бесконечности, когда он полностью находится в слиянии с Творцом. И вот эта вот разница от минус до плюс бесконечности, которую проходит человек, она позволяет ему постичь абсолютно все мироздание. Причем он вбирает его все в себя и ощущает его действительно в себе, как мы с вами проходили уже ранее в статьях о постижении реальности. То есть человек, когда начинает в себе менять эти свойства, он внутри этих свойств начинает видеть высший мир, наш мир, все миры, все творения, в том числе и Творца. Он начинает понимать, каким образом он воспринимает эту реальность, как она находится в нем, и что действительно кроме этого его восприятия больше ничего не существует. Но это только постигается из чисто практического изменения человека в себе. Я, естественно, не рассказываю то, что написано в этой книге на русском языке. Я оставляю это вам. Все-таки у нас урок всего лишь раз в неделю. У вас будет возможность и время, я надеюсь, это все почитать. Хотя я знаю, что у вас сейчас особый, очень тяжелый период. Предновогодний, новогодний. Конечно, время не для чтения толстых научных книг, но... Кстати, Раф, вас тоже... Поздравляют многие наши слушатели с наступающим Новым годом. Ага. И говорят, хотя, раз вы жили в СССР, то наверняка праздновали этот праздник. Да. И хотя сейчас он для вас, может быть, уже ничего не значит, но мы вас очень там поздравляем тепло и желаем учеников. Но почему для меня он не значит, кстати говоря, Новый может год? Может быть, они так вопросом задают. Это гражданский праздник. Вообще Новый год, вы знаете, может быть, люди этого даже не знают. Я слышал иногда всякие домыслы про этот Новый год, откуда он к нам идет. Это вообще варварский праздник. Он идет там из очень-очень старинных древних времен. Еще до зарождения всех религий. Вот этот вот Дед Мороз со Снегурочкой, или там Санта-Клаусы всякие, или вообще другие вот такие типа персонажи. Это же все идет из многих-многих тысячелетий давних. Так что праздник он такой просто интересный, хороший. Люди хотят... начать что-то новое. Я надеюсь, что так оно и у нас будет. Так что поздравляю вас с этим праздником. И чтобы действительно в новом году был у нас новый путь. Параграф номер 7. А теперь пойми, что написано в первой части книги Эц Хаим, «Древо жизни». Причина создания всех миров в том, что Творец обязан быть совершенным во всех своих действиях. А если бы он не проявлял свои действия и силы в самих творениях, то не смог бы называться совершенным. То есть Творец называется совершенным, если его действия совершенны над его творениями. В том, что они проявляют эти его действия, в том, что они такие действия его на себе обнаруживают. То есть Творец называется совершенным или несовершенным в зависимости от того, каким его ощущают творения. Потому что они из себя только о нем и говорят, а без творений Творца нет. Если я не постигаю Творца, то его значит нет. А если постигаю, он есть. А вы знаете, физики в наше время тоже приходят к такому выводу. Они, знаете, вот последний этот парадокс, который они раскрывают. То, что мы наблюдаем с Вселенной, сокращает ее время жизни. Прочтите, что они уже начинают писать. То есть наблюдатель, только лишь наблюдатель. Я смотрю на что-то, наблюдаю. Завтра они раскроют еще более того. Если я о чем-то думаю, я уже вношу в это такие погрешности, такие изменения, которые полностью влияют на объект, который возникает у меня. Я связываюсь с ним, потому что таким образом. То есть, там есть такие ученые, которые говорят, но Вселенная же сама себя наблюдает. Они не понимают, что при чем тут Вселенная, которая себя наблюдает. Это не живая природа. Если человек наблюдает Вселенную из себя, из своей души, из своего постижения, эта Вселенная внутри него существует, не снаружи. Вот тогда она действительно меняется. И на самом деле наблюдения, наши наблюдения на Вселенную меняют ее, причем кардинально меняют. И мы настолько, что они даже сегодня могут измерить, насколько наши наблюдения вносят всевозможные изменения в обычное течение процесса во Вселенной. Это просто огромная помощь будет человечеству в ближайшие годы от того, что раскроется с помощью генной инженерии, что все мы состоим только из заранее заданных свойств и неизменных программ, и только их выполняем. Единственная программа, которая в нас свободна, зависит от нас, это программа развития в подобие к Творцу, и что все, что мы наблюдаем, все, что существует, существует только в нашем сознании, и наше сознание в той мере, в которой оно наблюдает это наблюдаемое в нем, меняет эту картину мира так, что оно раздвигается до уровня бесконечности. Пропадает наш материал творения, и за ним мы начинаем обнаруживать силы, и затем свойства, все более совершенные свойства Творца. Интересные последние достижения. Действительно, становится все легче и легче жить в нашем мире и объяснять, что такое Каббала. С каждым годом я чувствую, и напряжение спадает, и понимание появляется, и соглашаются люди. И это становится каким-то обычным. Да, действительно так. Может быть и такое. То, что говорил 20 лет назад, и на тебя смотрели как не совсем здорового человека, сегодня, да, это и мы тоже так считаем. То есть время идет. Еще пару лет, все увидят, что мы с вами правы. Хотя, конечно, злорадствовать не будем. Мы хотим просто, чтобы все поняли, где счастье. Не в том, чтобы оказаться правыми над ними и, так сказать, убедиться в том, что ты прав в своем могучем таком эгоизме. Получить почет. Не об этом речь. Но на самом деле, конечно, вот эти последние достижения, они здорово раздвигают границы представления человека о том, что он постигает, как постигает, как меняется под его наблюдениями Вселенная. Это они постигают это только еще в этих огромных космических величинах. А скоро они это обнаружат внутри. Я контактирую с другим человеком, как я меняю при этом его судьбу, как он связывается со мной, я с ним. Это все скоро будет так раскрыто и такой толчок даст для перехода от механического движения к внутреннему, качественному, о чем мы с вами говорим в Каббале. Конечно, нам будет намного легче и понимать, и объяснять. Далее он продолжает Балясулам. На первый взгляд непонятно, как же можно, чтобы от совершенного Создателя исходили изначально несовершенные действия, причем настолько несовершенные, что нуждались бы в исправлении человеком, самым низшим, самым испорченным существом. Из сказанного ранее пойми, Поскольку основой творения является только желание получать наслаждение, то с одной стороны творение, желание насладиться, оно абсолютно несовершенно, потому что абсолютно противоположно Творцу, который желает только дать, наполнять, насыщать. И, следовательно, бесконечно творение удалено от Творца противостоянием, противоположностью свойств, своих свойств у Творца. Но, с другой стороны, именно эта противоположность и является тем новым, появившимся из ничего. Творение было создано, чтобы получить все то наслаждение, которым Творец задумал усладить и наполнить его, поэтому оно и создано ему противоположным. То есть, что он желает сказать Баля-Сулам? То желание огромное насладиться, которое в нас существует, оно должно в нас остаться. Мы должны в него получить все огромное наслаждение Творца. Мы должны вобрать его в себя. В том, чтобы мы сами себя качественно поместили в него. Получается так. В смысле качеств я исправляю себя и вхожу в него. Утопляюсь в него. В смысле наполнения он входит в меня и наполняет меня. Вот это взаимное слияние одного в другого по двум разным параметрам, оно и называется слиянием, единением Творца и Творения. И в этом слиянии, в этом единении и раскрывается все совершенство замысла Творца изначально создать человека противоположным себе и привести его к подобию себе, при этом сохранив в человеке возможность наполниться Творцом и у Творца возможность наполниться человеком. И при этом каждый остается в этих двух параметрах, в одном из них, единственным единым в себе. И во втором параметре, связанным с другим, сливающимся с другим. И поэтому существует вдвоем, оба, и в то же время как один. Как одно целое, в полном подобии Творца и человека. Еще раз повторяю. Желание, которое создано оттиском Творца в человеке, оно остается постоянно тем же желанием. Наполнение, которое есть в Творце, оно остается тем же наполнением. Человек меняет свойства получения на свойства отдачи, приближая себя таким к Творцу, входящим в Творца этим подобием, внутрь Творца, а Творец при этом входит с собою и наполняет человека в его желании насладиться, в его кли, сосуде. Получается, что один находится в другом, каждый из них разными качествами. И поэтому они вдвоем существуют, и в то же время как один, в полном слиянии друг с другом, и не отменяют этим, не аннулируют друг друга. В нашем мире это невозможно. Мы пытаемся как бы устремиться друг к другу в нашем мире, а как, если мы оба эгоисты? А как мы можем еще устремиться друг к другу телесно? Телесного слияния тоже может быть, тоже такого нет. Знаете, как был такой английский поэт средневековый Чосер: «Достичь слияния душ в сплетении наших тел». Где там душа? Она невозможна. То есть для того, чтобы достичь слияния, надо аннулировать себя, взять свойства другого, когда другой аннулирует себя и берет свойства твои. Такого между людьми может быть только, если между ними присутствует Творец. Сейчас мы с вами приходим к еще одному очень интересному выводу. С Творцом понятно нам, как делать. Он дающий, абсолют, а мы получающие. А как между собой? Можем ли мы между собой так контактировать? Творец говорит: конечно, можем. Как можем? Каждый из нас эгоист, каждый из нас только получающий. Ну, измени я свои свойства, а дальше что? Относительно Творца я это могу сделать. И вместе с ним мы можем войти в такой контакт, а между собой? И между собой в том числе. Если между нами будет Творец, что значит между нами будет Творец? Если каждый из нас примет свойства Творца и будет в определенной мере сливаться с ним, в этой мере он будет как Творец, сливаясь с ним, в этой же мере он сможет сливаться и с другими душами. Получается, что человек только в той мере, в которой он подобен Творцу, может сливаться с остальными людьми, соединяться с ними. На этом и правиле и основано наше взаимное соединение в одну единую душу Адама. Когда мы можем быть Адам, одной единой душой? Когда мы Адамы, подобный, Адам в переводе подобный. Когда мы подобны Творцу. В мере нашего подобия Творцу мы сливаемся вместе, в одну душу. И только потому можем соединиться вместе, потому что подобны Творцу, получаем то же свойство отдачи и любви, которое является им. Вот поэтому мы с вами тут отсюда мы можем начинать говорить о группе, о том, какими методиками в нашем мире мы можем пользоваться для того, чтобы приблизиться к Творцу, между собой, как мы можем начать какие-то действия совместные, которые вызовут у нас потребность получить свойства Творца, иначе друг с другом мы не сможем взаимодействовать. Смотрите, что значит сегодняшний кризис мира. Огромная ненависть друг к другу. Человек не может даже ужиться в семье, с детьми со своими не может быть вместе, с супругой, с самим собой. Хочет от себя, от самого уйти, забыться, не чувствовать сам себя. Депрессия – это является как бы отсечением себя от себя. Какой вывод от всего от этого? Мы должны быть связаны взаимно. Глобализация нас заставляет это делать. А как связаться? То есть вся наша сегодняшняя жизнь толкает нас к тому, чтобы мы нашли общий язык между собой. Иначе нам конец в этом мире. В этой нашей цивилизации мы ее просто доведем до конца. До логического, так сказать. Просто уничтожим все и вся. Значит, единственный выход какой? Связаться между собой. Как связаться между собой? Человечество будет думать об этом думать очень серьезно, потому что другого пути нет. А связаться между собой приведет этот вопрос их к связи с Творцом. Обязаны будут вобрать от Него это свойство взаимной связи друг с другом для того, чтобы устроить совместную более-менее жизнь, цивилизацию такую, которая бы не уничтожало бы друг друга, чтобы человек без страха мог выйти в магазин, купить то, что ему надо. Чтобы он мог просто нормально существовать в этом мире. То есть весь наш кризис сегодняшний, он четко абсолютно работает на то, чтобы вынудить нас искать связь с Творцом, получить от Него свойства любви и отдачи, для того, чтобы даже на рамках наших земных выжить в этом мире. Вот эти пункты, которые говорят о свойствах Творца и творения, и как мы можем соединяться друг с другом, они нам здорово все это и прекрасно объясняют, что выхода нет. Мы должны будем достичь подобия Творцу даже ради хорошей жизни на земле. И, с другой стороны, хорошей жизни на земле не будет, если мы сюда, в этот наш мир, не спустим Творца, свойства любви и отдачи. Ну, есть у нас там какие-то вопросы еще, Сашок? Да, много вопросов поступает. Вот один вопрос из Майами, вот Сайда, перевод с испанского. Угу. Если кто, творец... кто нам переводил? Фредди? Фредди, да, в Москве ну, переводит. Ну, Фредди, привет. Спасибо за перевод. Так, что он говорил? Значит, Сайда спрашивает, если Творец совершенный и дает только наслаждение, то откуда же мы чувствуем страдания? Неужели тоже от Творца? В общем-то, наверное, да. От Творца ли это или нет? Вот в этом проблема. Я бы сказал так. В Творце есть только источник положительного. Почему же из того источника положительного, абсолютной любви, исходит отрицательное? А потому что мы являемся ему противоположными. То есть, с одной стороны, конечно, вся природа определена Творцом и свойством его любви. С другой стороны, в той мере, в которой мы отрицательны этой любви, мы испытываем страдания. Поэтому причина всего Творец. Кроме причины страдания и зла, коей является наша природа, противоположность ему. Женя из Филадельфии спрашивает, существует ли у Творца желание, и если существует, то он тоже наслаждается и страдает? Конечно. Конечно, наслаждается или страдает. Если есть желание, всегда есть наполнение его, называемое наслаждением, и отсутствие наполнения, называемое страданием. В чем заключается наслаждение Творца? Насладить нас. В чем заключается страдание Творца? Когда мы не желаем насладиться от Него. Вот и все, естественно. И так и описывается это все в книгах. Его же изначальное желание насладить творение, оно же самое первое, определяющее всю природу. Значит, до тех пор, пока природа, мы с вами не достигаем уровня, когда мы можем от него все получить, а получить это значит приблизиться к нему и получить, качествами приблизиться к нему и получить, значит, до тех пор, пока мы этого не сделали, его желание остается чисто желанием, не реализованным, а потому страдает. И в той мере, в которой я прихожу и получаю от него, сближаюсь с ним и получаю от него, я даю ему этим наслаждение. Да. Лариса из Минска, Беларусь, пришла к очень глубокому выводу и просит вас или подтвердить, или как-то опровергнуть его. Творец и творение, плюс творение – это мир бесконечности, где нет времени и пространства. Так. Значит ли это, что в мире бесконечности они всегда существуют не раздельно друг от друга? А значит, Творец не создавал творение? То есть нет отличия в свойствах? В общем, мысль верная. Только надо ее немножко разложить больше по составляющим, и тогда понять, где же тут ошибка тоже есть. Самое главное, мы говорим всегда с точки зрения творения, постигающего. Каббалист, который постигает, он нам об этом рассказывает. Мы, которые постигаем, та же Марина из Минска, она постигает. Не постигает сейчас чисто умозрительно, а потом будет и явственно-чувственно. Мы только будем говорить о том, что мы можем постичь. То, что философски мы можем говорить о несуществующих всяких там абсолютно абстрактных картинах, это нас не интересует. Мы не берем этого внимания. Мы берем только то, что нам рассказывают каббалисты, и этим оперируем. Пока сами не начнем постигать. В себе, в себе. Мы называемся материей, а то, что постигаем свойства, называется свойства, облаченные в материю. Так вот, на самом деле мы все находимся в мире бесконечности. На самом деле мы всегда там и находимся, и никуда оттуда не выходили. Не существует нашего мира, не существует ничего. Существует относительно нас. В наших испорченных свойствах мир бесконечности выглядит тем, что мы называем наш мир. Дальше. Еще пару минут у нас есть. Да. Или нет? Марина из Киева спрашивает. Каббала стала мне очень близка. В ней огромная глубина познания. Но чем больше я занимаюсь по интернету, слушая ваши уроки, читая ваши книги, тем больше ощущаю свою ничтожность и даже ощущение есть депрессии. Что это? Мои проблемы или это нормальное явление? Что нормальное явление. Нормальное явление, Марина. Дело в том, что ощущение себя как маленького, несовершенного, противоположного чему-то идут к нам под воздействием высшего света. И поэтому то, что ты чувствуешь, это верно. А то, что сейчас еще это сопровождается депрессией, это потому, что не существует связи с остальными людьми, которые этим занимаются, с которыми ты должна быть связана и должна быть уверена в том, что все эти отрицательные ощущения, они на самом деле тебя подталкивать должны к быстрому проходу всех этих состояний до совершенства. Дальше. Наши слушатели из Мексики спрашивают, как убедиться, что каббала подходит тебе, и что ты на правильном пути, когда изучаешь каббалу? Ну, насколько вообще я знаю наших мексиканцев, и был же у них недавно, то они правильно изучают каббалу. Но они просят, как узнать, правильно ли я изучаю каббалу, контролировать себя на каждом шагу, правильно ли я нахожусь в правильном направлении, не упал, не изменил, не отклонился от него, можно только с помощью группы. Поэтому не пытайтесь даже искать каких-то философий, методик, измерений. Только группа, в которой вы тесно взаимно связаны друг с другом, если у вас есть к ней правильное отношение, взаимосвязи, преклонить себя перед группой. Если у вас есть эти пожелания, только это вас может обрадовать, что вы идете правильным путем. Дебора из Франции спрашивает. Верно ли, что при получении света Творца наши свойства меняются до полного совпадения? Как это происходит? Ну, как это происходит? Постепенно происходит. Это 125 ступеней, по которым мы меняемся постепенно своими качествами, от полного эгоизма к полному альтруизму. Они называются 125 ступеней постижения Творца или 125 ступеней миров. По ним мы постепенно восходим, то есть меняемся в подобие Творцу. Как это делается? Под воздействием высшего света. Ну, последнее. Да, спрашивает Денис из Москвы. Бальсулам, и вы употребляете в книгах слово «ад». Что такое ад? Слово «адом» называется ощущение своей противоположности Творцу. Себя как абсолютного эгоиста, его как свойство абсолютной любви и отдачи. Это и есть ад. Другого ада нет. Ад – это свойство ощущения, осознания, обнаружения себя в противоположности Творцу. Я прощаюсь с вами, будьте здоровы, и удачи вам во всем до следующего нашего урока через неделю. И можно все-таки показать сегодня какой-то фильм или клип. Алло, что-то у нас сегодня происходит с компьютерами. Клип можно показать или фильм какой-то сейчас или нет им? Можно. Сейчас вы посмотрите клип или фильм. Ребята, будьте здоровы, я всех обнимаю. Удачи, до встречи у нас скоро на нашем конгрессе. Счастливо и спасибо за внимание. И спасибо Саше за его присутствие. Будьте здоровы.